Глава 485. Гу Фан Фэй. Как вспомню то выражение лица Гу Хуншина, так сразу приятно на душе становится. Подвыпивший Гу Шоуян поднял рюмку и с улыбкой произнес: «Брат Зо, я снова пью за вас, пью до дна, а вы как хотите». Полдень Гу Шоуян пригласил Цзи в столичный ресторан «Дракон и Феникс». После нескольких выпитых рюмок водки Маутай у него развязался язык. Он с восторгом безумолку болтал с Цзуи. Между Гу Шоуяном и Гу Хуншином всегда существовала неприязнь, пусть даже они и были племянником и дядей. Отец первого подвергался жесткому давлению в семье со стороны Гу Хуншина и за эти годы понес немало скрытых убытков. Только раньше Гу Хуншин пользовался влиянием и являлся одним из сильнейших кандидатов на роль главы клана Гу. Гу Шоуяну приходилось молча сносить обиды. Увидев же теперь, какая несчастная судьба постигла Гу Хуншина, Гу Шоуян, разумеется, возликовал. Благодаря своему положению и статусу, Цзуи вынудил Гу Хуншина отправиться в Судан. Ему не исполнилось и 30 лет, а он уже стал альфой. Гу Хуншину уже было почти 40 лет, но ему даже не стоило и мечтать о возвращении. Цзуи улыбнулся и чокнулся с Гу Шоуяном. В это время официант поставил на стол большое блюдо. «Пожалуйста, попробуйте радость дракона и феникса». Гу Шоуян закивал головой, сказав: «Брат Зо, обязательно попробуйте, это фирменное блюдо ресторана». В огромную сине-белую фарфоровую тарелку был налит белый бульон, в котором были изображены драконы Феникс из всевозможных продуктов. Своеобразный запах сразу ударил в нос и вызывал сильный аппетит. Ресторан «Драконы Феникс» являлся одним из старейших и известнейших заведений в столице, им владел императорский род Ся. После отказа от престола императорский клан Ся во избежание расправы пожертвовал большей частью своих богатств, а часть средств вложил в кое-какие предприятия ради заработка на жизнь. Среди таких предприятий был ресторан «Драконы Феникс». Поговаривали, что первый шеф-повар ресторана некогда работал на императорской кухне, его кулинарное мастерство передавалось из поколения в поколение и дошло до наших дней, поэтому здесь умели готовить классические императорские блюда, благодаря чему ресторан пользовался спросом у столичной элиты. Само собой, цены были необычайно высокие. Тем не менее, желающих посетить ресторан было много, забронировать места было нелегко, обычно приходилось бронировать на полгода вперед. Гу Шоуяну оказалось весьма сложно достать здесь место для Цзуи, но стоило за это дело взяться клану Гу, как проблема разрешилась. Цзуи кивнул и, налив себе блюдо в чашу, попробовал. «Действительно очень вкусно!» Гу Шоуян только отставил рюмку, как завибрировал его мобильник, что лежал на столе. Уже не слабо захмелевший Гу Шоуян, не глядя, взял мобильник и ответил: «Алло, кто это?» Он произнес это громким и довольно развязным голосом, но вскоре он изменился в лице. Весь хмель превратился в пот на лбу. «Хорошо, я поговорю с братом Цзо». Отложив телефон, Гу Шоуян уже заметно протрезвел, правда, выражение лица у него было странное. Цзуи спросил: «В чем дело?» Если бы дело его не касалось, он бы не стал расспрашивать. Но Гу Шоуян только что упомянул его в телефонном разговоре. Гу Шоуян немного поколебался и все же ответил: «Моя тетушка хочет встретиться с вами». Цзуи недоумевал. «Твоя тетушка?» Женщина, которая хотела встретиться с ним, была вовсе не родной, а двоюродной тетей Гу Шоуяна, а также являлась младшей сестрой Гу Хуншена. Ее звали Гу Фан Фэй. Вкратце дав объяснение, Гу Шоуян многозначительно произнес: «Моя тетушка далеко не обычный человек». Гу Фан Фэй являлась известной личностью в столичных кругах. Она сперва прославилась своей привлекательной внешностью. Из тех, кто добивался ее сердца, можно было бы выстроить длинную очередь от запретного города до Великой Китайской стены. Но больше всего прославила Гу Фан Фэй не ее красота, а ее непреклонность. Как-то клан Тао, один из пяти великих кланов столицы, пытался породниться с кланом Гу. Старший внук клана Тао, Тао Юйтан, положил глаз на Гу Фан Фэй и ни на кого больше, но Гу Фан Фэй не взлюбила Тао Юйтана, потому что тот имел дурной характер и плохую репутацию. Его знали в столице как распутного мажора. Однако клан Гу очень надеялся на этот брак, так как сможет извлечь огромную выгоду, если два семейства породнятся. Поэтому хозяйка клана Гу приняла окончательное решение о том, что Гу Фан Фэй выйдет замуж за Тао Юйтана. Со стороны казалось, что дети из знатных семей прекрасно и беззаботно живут, но Гу Фан Фэй, любимое дитя семьи, все равно не могла сама руководить собственной жизнью. Клан требовал от нее жертвы и не допускал никаких возражений. Гу Фанфэй заперли в родовой резиденции, где ей оставалось дожидаться уже выбранного благоприятного дня для свадьбы с Тао Юйтаном. Но чего никто не ожидал, так это того, что после безрезультатных попыток возразить, Гу Фанфэй изродует себя, прочертив ножницами на каждой щеке по 3 глубоких шрама. Это событие всколыхнуло всю столицу. Естественно, свадьба не состоялась. Клан Гу потерял лицо, а клан Тао подвергся колоссальному общественному давлению. В какие времена мы живем? Жених, Тао Юйтан, вынужден был сбежать за границу и по сей день так и не вернулся. Изуродованная Гу Фанфэй стала запретной темой в клане Гу. Она открыла в районе Хоухайбар, где и проживала, а на порог резиденции рода Гу не ступала вот уже 10 лет. За эти годы тетушка Фанфэй так и не вышла замуж. Гу Шаоян тяжело вздохнул. «Вообще, я знаю людей, которые все равно готовы взять ее в жены». У Гу Фанфэй было превеликое множество ухажёров, среди которых хватало и поистине преданных мужчин. Хоть она и испортила лицо, они по-прежнему ее любили. Только Гу Фанфэй всем отказывала. Это была и впрямь странная женщина. Цзуи потер подбородок, спросив. «Зачем она ищет меня?» «Я тоже не знаю». Гу Шаоян принял слегка чудаковатый вид. «Но она попросила меня передать вам, что знает информацию о сестрице Юньси». «Ха?» Цзуи нахмурился. «Откуда она знает?» Он спрашивал не про то, откуда у Гу Фанфэй информация про Гу Юньси, а откуда она узнала, что ради Гу Юньси он готов встретиться с ней. «Я ничего ей не говорил!» Гу Шаоян поспешил объяснить. «Я тоже не понимаю». Ранее Цзуи попросил его навести справки о Гу Юньси, и притом попросил сделать это тайно и никому не рассказывать об их отношениях. На этот раз Цзуи приехал в столицу и разобрался с Гу Хуншеном, но никому не раскрывал, что это было сделано из-за Гу Юньси. Поэтому клан Гу до сих пор пребывал в полном недоумении и не понимал, чем Гу Хуншен не угодил Цзуи. В таком случае возникал вопрос, откуда Гу Фанфэй известна закулисная сторона этого дела. Цзуи не сомневался в словах Гу Шаояна, поскольку у последнего не было никаких причин разглашать тайну. Гу Шаоян спросил. «Брат Зо, так что мне ответить тетушке Фанфэй?» Цзуи, поразмыслив, сказал. «Скажи ей, что я прибуду вечером». Ответы на все вопросы он получит при встрече с Гу Фанфэй. Незачем сейчас бросаться в догадки. «Хорошо». Гу Шаоян быстро закивал. «Я сейчас позвоню тетушке».